Глава 16. Земля, Германия, графство Силезия. Худой мужчина с совершенно лысой головой поднял глаза от экрана. Его взгляд нашел сидящего напротив человека. Да бог с ним, человека ли? Слишком красивое лицо, слишком яркие глаза. «Итак, господин Фродрин, что вы хотите нам предложить?» Откидываясь на спинку кресла, спросил хозяин кабинета. Гость в ответ растянул губы в вежливой улыбке. Его слишком правильное лицо стало еще прекраснее. Но глаза... Для его сиятельства Вольфганга Рихтера было совершенно ясно. Перед ним никакое недоброе разумное существо. Как бы посетитель не оказался хуже проклятых демонов, от которых страдает немецкая земля. «Все очень просто, ваше сиятельство», — мелодичным голосом проговорил тот, после чего поправил волосы, демонстрируя острые уши. «Я представляю интересы одного королевского рода. Не здесь, как вы понимаете». Айлендер столкнулся с серьезной угрозой своей свободе и суверенитету. «Российская империя поставляет свое оружие и солдат не самым лучшим странам нашего мира». И они уже начали перекраивать политическую карту Айлендера. Как вы понимаете, если в руках дикарей оказывается граната, цивилизованные страны начинают хвататься за оружие. Айлендер столкнулся с серьезной угрозой своей свободе и суверенитету. Российская империя поставляет свое оружие и солдат не самым лучшим странам нашего мира. И они уже начали перекраивать политическую карту Айлендера. Как вы понимаете, если в руках дикарей оказывается граната, цивилизованные страны начинают хвататься за оружие. Граф Силезии кивнул, отмечая про себя тот факт, что эльф, а кем он еще мог быть из Айлендера, говорит на немецком слишком хорошо. И ведь не просто слова использует, ему знакомы обороты человеческой речи, как будто посланец цивилизованных эльфов прожил на Земле не один год. Или не как будто. «Проблема в том, ваше сиятельство, что русское оружие слишком сильно для нас», — продолжил Фродрин. «В открытом противостоянии, разумеется, мы одержим победу. Но это будет не то достижение, которым можно гордиться. Уничтоженные города, выжженные посевы, тысячи потраченных впустую жизней. Прогресс Айлендера в демографическом развитии немного отличается от того, как идет человечество. Нас чуть-чуть меньше, иная биология, знаете ли». Граф Рихтер слушал гостя внимательно. До него внезапно дошла мысль, что эльф перед ним не кажется испуганным. Любой человек в таких условиях побоялся бы признаваться в собственной слабости. А этот Фродрин спокойно сообщает, что русское оружие доставит проблем, но эльфы готовы идти на жертвы, чтобы выкинуть императора из своего мира. Гость не бравировал, он был совершенно уверен в своих словах и силах своего народа. И, черт возьми, на этом можно было сыграть. Германия страдает от демонов, да, но приспособилась и теперь добывает в проклятом мире ресурсы, которые позволяют конкурировать на мировой арене. А если к ним добавить Энделеон, которым до сих пор официально владели лишь русские? Конечно, какое-то количество волшебных камней все равно растекалось по свету. Коррупцию ведь никто не отменял, как и черный рынок. Однако того Энделеона были жалкие крохи по сравнению с объемами, которые оседали в самой Российской империи. «Полагаю, вы здесь не для того, чтобы говорить общими словами, господин Фродрин», — задал вопрос его сиятельства. Эльф замедленно кивнул и вытащил из внутреннего кармана вполне человеческого пиджака небольшой мешочек. Положив его на столешницу перед графом, он заговорил. «Мы знаем, как люди ценят Энделеон», — сказал он. Однако для нас это мусорный камень. Российская империя делает на него ставку, так как он имеется в огромном количестве в Айлендере. И его можно покупать чуть ли не за стеклянные бусы. Но вряд ли они знают, что такое Аннарил. Тонкие пальцы эльфа развязали мешочек, демонстрируя несколько камней идеальной формы куба. Граф с первого взгляда распознал тщательную обработку. Не каждый ювелирный дом способен такую работу проделать. Но не это было главным. Ткань мешочка была зачарована на поглощение эманации магии. А стоило Фродрину обнажить камни, как от них во все стороны ударила такая мощь, что Вольфганг тут же ощутил себя едва ли не величайшим одаренным на свете. А ведь он еще даже не коснулся этого материала. «Что это?» Облизнув пересохшие губы, спросил граф Силезии. «Аннарил — это чистейшая форма нашего магического ресурса». Убрав руки от мешочка, объявил эльф. «Мы используем его для сотворения сильнейших чар, а также в зачаровании мощнейших артефактов. Полагаю, вы, как маг, уже ощутили, какая сила заключена в этих камнях». Его сиятельство кивнул, с трудом отрывая взгляд от камней. «Да. Мы готовы поставлять Аннарил лично вам, граф», — сообщил Фродрин. «Скажем, 500 000 тонн хватит, чтобы закупить у Германии не только самое современное вооружение, но и привлечь ее специалистов для обучения эльфов, которые станут им пользоваться». Граф Силезии встряхнулся, решительно схватил мешочек и накрыл им предложенные камни. Сжав в руке безусловную ценность, он с совершенно спокойным лицом затянул ремешок, после чего отодвинул ресурс в сторону гостя. «Я бы с радостью согласился, господин Фродрин», — произнес он. «Однако я всего лишь граф». На лице эльфа возникла новая улыбка. «Насколько нам известно, ваша дочь хочет стать супругой принца», — заговорил он. «Мы полагаем, что в момент, когда вы покажете Аннарил вашему кайзеру, он сочтет вашу дочь самой прекрасной женщиной Германии и, чем черт не шутит, сам пожелает на ней жениться». Этот ушастый ублюдок слишком хорошо разбирался в делах землян. Граф Рихтер физически ощущал, насколько опасен не сам гость, а те, кто стоят за эльфом. Можно было не сомневаться, если Вольфганг откажется, его трогать не посмеют, просто пойдут к тому же герцогу прусскому. У него ведь тоже дочурка мечтает стать будущей женой кайзера. И кто тогда проиграет? То, что эльфы нашли способ не только получить информацию о земных государствах, но и сумели сориентироваться, чтобы устроить эту встречу, говорит о том, что Российская империя серьезно просчиталась. А значит, рано или поздно жители Айлендера все равно найдут аристократа, который согласится стать посредником в продаже оружия и инструкторов к нему. «Вы наверняка уже и список оружия приготовили?» — спросил он у эльфа. Эннар Фродрин улыбнулся и, вытащив планшет, положил его на столешницу. Сняв блокировку, он подвинул аппарат собеседнику. «Мы подготовились, ваше сиятельство», — проговорил он. «Вы пойдете к кайзеру не с пустыми руками, а с готовым коммерческим предложением. И, конечно, благословением Карнора, владыки битвы, бога войны народа Айлендера». Земля, Российская империя, Москва, выставка современного искусства в галерее братьев Орловых. Ярослав Владиславович Князев. Внедорожник с гербом рода Князевых остановился перед красной дорожкой. Местный служитель открыл мне дверь, и я обошел автомобиль, чтобы лично помочь выйти своей супруге. Екатерина Федоровна грациозно выбралась наружу, холодно оглядела пространство вокруг и с видом хозяйки жизни взяла меня за локоть. Натянув равнодушную вежливую улыбку, моя жена пошла за мной, чуть отставая на полшага, чтобы показывать окружающим, кто из нас главный. Слуги распахнули перед нами стеклянные двери, отделанные позолотой, и мы сразу же оказались в богато украшенном зале. Администратор низко поклонилась, приветствуя новых гостей, и я небрежно вручил ей приглашение. «Прошу вас, ваше сиятельство». С положенным случаем почтением проговорила работница галереи. «Экспозиция занимает 3 этажа, просим вас оценить ее. Если пожелаете, любые полотна продаются». Я кивнул и обернулся к графине Князевой. «Присмотрим что-нибудь для нашего гнездышка, дорогая?» Надменным тоном спросил я. «Посмотрим, что здесь могут предложить», — улыбнулась та. «Ты же знаешь, это современное искусство, никогда не понятно, чего от него ожидать. Вообще, я думала о классике, дорогой». Мы продолжили идти по красному ковру, которым был устелен весь пол галереи. На стенах висели картины, посреди зала поднимались античные постаменты, на которых под стеклом красовались какие-то безумные статуэтки, собранные едва ли не из мусора. Называть все это дерьмо искусством, как по мне, было чрезвычайным преувеличением. Я не понимал этого в своей первой жизни, не понял и здесь. Воспитание дворянина включает в себя в том числе уроки искусства ведения, но там меня учили распознавать настоящее искусство, а не абстрактную мазню и жалкие постройки с хрен пойми чего. Постмодернизм, диктуемый современными трендами, не входил в круг интересов благородных родов. За ним не было истории, не было никакого оправдания высокой стоимости, кроме отмывания денег причастных структур. В галерее хватало посетителей, все как один благородные. Обилие гербов позволяло оценить уровень приглашенных. Попасть сегодня на закрытый для простой публики показ могли далеко не все, только те, кому повезло получить личное одобрение хозяев галереи. Братья Орловы жили почти век назад, и с тех пор их галерея, так и оставшаяся в собственности рода, становилась меккой для людей искусства. Если попал сюда, значит выиграл путевку в большую игру, где начинаются настоящие цены за работы и слава. Особого шика добавлял тот факт, что встретить одновременно дворянина из бедного рода и преуспевающего аристократа в галерее невозможно. Род Орловых четко следил, чтобы в один день собирались исключительно люди своего круга. Я ничуть не удивился, что приглашение для графа Князева было готово заранее. Раз Орловы входят в клуб аристократов, куда меня пригласили, неудивительно, что мне нашлось место на премьере новой выставки. К нам с самым решительным видом направился один из местных сотрудников. По его жесту официант подал бокалы с шампанским. Вручив емкость супруге, я тут же повернулся к местному гиду. Он был одет с иголочки, спину держал ровный, взгляд почтительным. Прилизанный мужчина, от которого за версту веет гуманитарным образованием, поклонился, как полагается этикетом. «Ваше сиятельство, меня зовут Эдуард, сегодня я буду вашим сопровождающим», — объявил он. «Исполню любое ваше пожелание, расскажу о выставленных произведениях, помогу подобрать то, что порадует вас». Я кивнул, отдавая инициативу котенку. Она все-таки имела представление, что хотела бы разместить в нашем особняке. Я относился к этому с известной любому мужчине индифферентностью. «Висит? Ладно. Нет? Да и черт с ним». А вот графиня, как обученная хозяйка, соображала куда лучше, что и где расположить, чтобы навести уют и при этом выглядеть, как положено дому аристократической семьи. Графиня Князева тут же вцепилась в гида клещами. Она засыпала его градом вопросов, подолгу рассматривала каждый экспонат, обсуждая авторов, их задумку. Я слушал все это краем уха, не забывая осматриваться. Неспроста я вытащил супругу именно сюда. Виртуальный помощник составил мне примерное расписание, и я предполагал, что смогу пообщаться здесь с одним человеком, который входил в список отца. Прояснить, так сказать, некоторые моменты лицом к лицу. Но и жену заодно на великосветское мероприятие выгулял не без этого, и, судя по лицу Екатерины Федоровны, она была довольна. «Дорогая», — поклонившись к уху графини, прошептал я, — «мне нужно отойти на пару минут, ты справишься?» «Конечно», — с улыбкой ответила та и тут же вернула все свое внимание коллекции. А я двинулся в сторону группы мужчин, остановившихся у пестрого полотна. Что на нем изображено, было непонятно. Однако дворяне даже не пытались сделать вид, будто изучают творчество психопата, назвавшего эту мазню картиной. «Господа», — приветливо улыбнувшись, я отсалютовал им бокалом. «Позвольте забрать у вас Александра Николаевича на минутку». Благородные лица разглядывали меня с удивлением ровно несколько секунд, но возражать не стали. Сам Тарасов изо всех сил держал лицо. Впрочем, приличие он решил соблюсти, так что на губах мужчины появилась вежливая улыбка. «Разумеется, Ярослав Владиславович», — произнес он, — «отойдем на минутку». А в его руке был точно такой же бокал, пузырьки еще поднимались со дна. И он осушил его залпом, после чего оставил свою компанию. Вдвоем мы отошли за несколько метров, прежде чем Тарасов обернулся ко мне. «Что вы хотели, ваше сиятельство?» Я улыбнулся чуть шире и спокойно взял его за пуговицу пиджака. «Мне тут донесли птички, что кое-кто многое позволяет своему рту». Негромко, но четко проговорил я, не сводя взгляда с лица собеседника. «Как будто некий барон в Айлендере не только портал уничтожил, но и власть хотел к рукам прибрать. Слышали что-то о подобном? Александр Николаевич». Лицо он удержал, но зрачки изменились. Не все можно контролировать усилием воли. Страх, а именно он сейчас завладел дворянином из весьма преуспевающего рода, вынуждал организм реагировать. «Слышал, Ярослав Владиславович». С некоторой долей обреченности выдохнул он. «Однако прошу вас меня понять, я лишь рассказывал то, что мне самому передали». «Конечно», — продолжая крутить пуговицу, легко кивнул я. «Однако, видите ли, Александр Николаевич, так получилось, что ваши слова — неправда, и за них придется отвечать. Выбирайте, как будете это делать. Князевым, знаете ли, лишние активы пригодятся, да и мне бы не помешало пополнить бюджет своего графства. Как считаете, на что лучше потратить те 5 миллионов рублей, которые вы мне заплатите? На строительную технику или все-таки на материалы?» Он вздрогнул. «Побойтесь Бога, Ярослав Владиславович!» Чуть повысив голос, отозвался он. «Откуда у меня такая сумма?» Я позволил на мгновение лику жнеца проступить сквозь мое лицо. Тарасов дернулся от накатившей волны ужаса, оставив пуговицу у меня в руке. Я демонстративно посмотрел на нее и с улыбкой бросил ее дворянину. «У вас 3 суток, Александр Николаевич», — предупредил я. «А на тот случай, если вы решите, что можно не платить за свой длинный язык, посмотрите, чем закончилась история Горловых». И, не дожидаясь ответа, я развернулся к нему спиной, уже выбрасывая собеседника из головы. Это была только первая ласточка. Конечно, уже завтра вся эта сеть распространения слухов будет в курсе, что Князев все знает и требует виру. Мелочь, разумеется, никто трогать не станет, но самых богатых я прижму к ногтю. «Как, говорите, зовут этого скульптора?» — услышал я голос супруги и свернул в нужную сторону. «Архипов Олег Демьянович», — ответил гид. «К сожалению, это его последняя работа, сам скульптор уже мертв. Не дожил до сегодняшней выставки всего 1,5 месяца». «Он был болен?» — приподняв бровь, уточнила Екатерина Федоровна. «Если считать алкоголизм болезнью», — с неудовольствием признал сотрудник галереи, «увы, ваше сиятельство, не все творцы могут устоять перед соблазнами, которые приносят слава». Котенок нашла меня взглядом и тут же улыбнулась теплее. Я подошел ближе, уже с новым бокалом для своей супруги, и, вручив емкость ей, повернулся к скульптуре, которую они обсуждали. Выполненный из серебристого металла полуголый мужчина с громадным топором в руке, оскалив волчьи зубы, втаптывал в деревянную землю какую-то изломанную фигуру. «Прогресс», — прочел название работы я. «А что? Мне нравится». «Заверните. Поставлю у себя в кабинете. Буду любоваться на досуге». «А еще это будет красиво смотреться, когда меня станут посещать иннары. Конечно, я не собираюсь их запугивать, но направление мыслей у них при взгляде на эту скульптуру неизбежно будет меняться. В переговорах ведь порой важно раскачать собеседника, чтобы победить». «Прошу прощения, Ярослав Владиславович, вы уверены?» — уточнил гид. «В связи со смертью автора, его работы сейчас на пике, и я взглянул на него с нарочитым удивлением во взгляде». «Любезный, вы, кажется, плохо меня услышали. Я не спрашивал о популярности скульптора. Я сказал, мы берем». Он торопливо кивнул и, наскоро попросив не уходить далеко, тут же отправился к администратору. Проходящие мимо дворяне и аристократы посматривали на нас с котенком с долей интереса. «Ты решил запугать эльфов?» — шепотом уточнила графиня. «Нет, просто решил, что что-то подобное подойдет к моему кабинету. Нарочито брутальное, отчего веет мужским эго настолько сильно, что это почти языческий идол», — со смешком ответил я. «А если эльфы начнут бояться мускулинности скульптуры, кто им, извращенцам, виноват?» Котенок тихонько посмеялась, коснувшись моего рукава. В ее глазах мелькнула искорка страсти. «Ты мой дикарь», — одними губами прошептала она. «Именно так», — ответил я. «Как видишь, заметил тебя и сразу на плечо, и в пещеру». Теперь она смеялась уже громче, на нас стали оглядываться куда серьезнее, но подойти никто не посмел. А уже через минуту к нам вернулся гид в сопровождении дорого одетого мужчины лет 40. «Ваше сиятельство», — чуть наклонил голову он, — «позвольте представиться, Степан Егорович Орлов, хозяин этой галереи. Мне сказали, вы хотите купить наш экспонат?» Я протянул ему ладонь и кивнул. «Все верно, Степан Егорович», — ответил я. «Полагаю, мы договоримся».